потом ты выбрался из Ньюгета, добрел до подворья Бернарда, рухнул на постель, и началось... Все, что мог! Мне солоно приходилось, мой мальчик, но я не жаловался. Лишь бы тебе жило сладко. Виновен! Виновен! Виновен! Мы же с Гербертом все рассчитали, все до последней мелочи. Как им удалось нас выследить? Виновен! Нет! Ну-ну-ну-ну, тихо-тихо, Пип, дружочек. Тихо-тихо, успокойся. Я люблю ее. Мисс Эстелла Хэвишем теперь зовется миссис Бентли Траун. Нет. Тихо, Пип, дружочек. Тихо, вот. Выпей воды. Вот так. Кто это? Кто? Быть не может. Джо? Джо, это ты? Он самый, дружок. Джо. Эй, да что ж ты от меня отворачиваешься-то, Пип? Не могу, стыдно. Не могу, Джо, милый. Эй, Пип, старина, мы же с тобой всегда были друзьями. Вот поправишься, выведу я тебя на солнышко. То-то будет расчудесно. То-то будет расчудесно. Джо, а сколько же времени я... Что это значит, сколько же времени ты болел? Да лето уж на дворе. Выходит, 2 месяца с лишним. И ты был тут все это время? Да вроде того, дружок. Да, как, значит, узнали мы из письма, что нам мистер Герберт Покет отписал, что, мол, болеешь ты сильно. А ему, это мистеру Покету, стало быть, из Лондона по делам надо, то решили мы, что не будешь ты, значит, против, чтобы я тебя навестил. Джо! Что это такое? Что? Были кредиторы? Полиция описала мебель? Ну-ну-ну-ну-ну, дружок, ничего такого не было. Ты уж не сердись, это я тут у тебя порядок навел. Вот, смотри, все лишнее, значит, в чулан стащил. Чтоб дышалось тебе полегче. Джо, я столько должен рассказать тебе. А вот этого никак нельзя, Пип, дружочек. Знай себе, лежи да полеживай. Тогда я у тебя спрошу. Эх, может, и с этим погодим, а? Нет, спрошу. Мисс Хэвишем, она умерла, Джо? Да, Да ты что, дружочек, сразу и умерла. Ну, это ты через край хватил. Только вот... нет ее. Нет в живых?